Глава 7. Через 2 дня после того, как Борис Рублев и Юрий Громыко договорились, последовало покушение на Олега Макашова. Его подстерегли у входа в подъезд. По счастью, исполнитель оказался какой-то нервный и начал сразу стрелять по машине Макашова, как только она остановилась у входа. Бизнесмен успел нырнуть на пол, а нападавший выпустил по стеклам всю обойму старого ТТ, бросил ствол на месте нападения и сбежал. На сей раз догнать его не удалось. В принципе, это не походило на прежние нападения, когда убийцы не слишком-то торопились скрываться. Но с другой стороны, возможно, организаторы преступления сочли, что так разбрасываться исполнителями по меньшей мере глупо. Короче, Макашов в панике обзвонил всех, кто был с ним на том знаменательном банкете, буквально умоляя поторопиться с решением. И двое бизнесменов дали ему свое согласие на вступление в корпорацию. Остальные все еще крепились, готовились, нанимали телохранителей, покупали бронированные автомобили и ставили пуленепробиваемые стекла на окна. Все, у кого были родственники, отправляли их куда-нибудь на курорты подальше от Африки в надежде на то, что там преступники их не достанут. Громыко корректно дал Макашову отворот-поворот, а сам связался с комбатом и рассказал, что, кажется, ситуация после небольшого перерыва пошла на обострение. «Ты сам-то цел?» — спросил Борис. «Да, я цел, но мне очень страшно», — честно признался Юрий. «Я тебя понимаю, но ускорить процесс не могу. Я тебе пообещал и так самые сжатые сроки, буквально на грани фола. Держись как-нибудь». «Да, я все понимаю», — вздохнул Юрий. «Просто с тобой как поговоришь, так сразу становится спокойнее на душе. Как у тебя дела, кстати? Движется работа?» Комбат хохотнул в трубке. «А куда она, родимая, денется? Я, конечно, фундаментальными успехами похвастаться не могу, но, сам понимаешь, 3 дня — это не время. Прекрасно понимаю. Слушай, а ты мое письмо прочитал? Я там внес предложение, так вот хочу знать, насколько оно вообще уместно». «О, прости, Юра, я думал чуть позже тебе ответить на сей счет. Да, ты очень неплохо придумал, я одобряю. Только знаешь что, было бы неплохо, чтобы твое имя все-таки не светилось. Сам понимаешь, мы тут не детям-сиротам помогаем, у нас работа чуть более интересная. Ладно, мы люди привычные, но вот как раз тебе я бы категорически не советовал высовывать свою персону. Потом может быть очень больно и обидно. Найди какого-нибудь фунта, который сидел при всех царях, какие только приходят на память, и пускай он занимается всеми вопросами аренды, хорошо?» «Да, конечно. Но ты думаешь, дело действительно стоит такой конспирации?» «У тебя что, корабль будет иметь специальную установку для невидимости?» — ехидно спросил комбат. «А по названию потом много что можно будет узнать. Ладно, Юра, это не телефонный разговор, пора его заканчивать. Сделай так, как я тебе говорю. Не занимайся самодеятельностью». «Хорошо, я тебя понял. Все сделаю», — согласился Громыко. Он понимал, что комбат не даст ему плохого совета. «Кстати, веришь или нет, но мне чертовски интересно, как же у тебя все изнутри работает. Понимаю, что любопытство неуместно, но все равно ничего с собой поделать не могу». «А ты не переживай так сильно. Потом, когда мы все закончим, я тебе все подробно расскажу». Судя по тону, Борис явно улыбался. Громыко улыбнулся тоже и ответил: «Ловлю на слове. Ну ладно, не буду тебя отвлекать. Удачи». «И тебе того же самого», — ответил Борис и повесил трубку. Комбат сейчас занимался подбором ядра будущего отряда. Это были люди, на которых он мог бы положиться на подготовительном этапе операции, который, как показывает практика, ничуть не менее сложен, чем основной. Да, если честно, то, наверное, и куда более. Что остается, когда уже все закончено? По сути, добраться до места назначения и пострелять, постаравшись угробить как можно больше врага и не дав при этом убить себя. Это вдалбливали на занятиях в армейской учебке и было потом отточено годами боевых действий в армии и множеством разного рода инцидентов на гражданке. Каждый из тех, кто попадет вместе с Борисом Рублевым в квороли, будет тренированным бойцом, который не растеряется ни в какой ситуации. Но всего 4 человека будут допущены к построению фундамента, к работе над операцией с самого начала. Именно отбором таких людей Борис и занимался. Если подсчитать количество людей, с которыми был знаком Рублев и которые потенциально подходили для грядущей операции, получалось довольно много. Но проблема состояла в том, что на данном этапе Борис выдвигал особые требования. И, наверное, его личное доверие к надежности того или иного человека играло чуть ли не первую скрипку в этой композиции. Даже у самого надежного товарища есть некий уровень, выше которого ему не подняться. Вот, например, прекрасный человек и храбрый боец Влад Калягин. Рублев с ним познакомился в Первую Чеченскую, воевал вместе несколько месяцев, успел неплохо подружиться. Но вот прапорщик Калягин был весьма грамотным минером, умел ориентироваться на незнакомой местности, так что дай бог всякому местному так лихо разбираться, что и где находится. Еще он хорошо стрелял и умело общался с ножом. Борис не терял контакта с этим человеком, знал, как сложилась его судьба после увольнения из армии, и был уверен, что в составе атакующего отряда Калягин будет очень даже уместен. Но исключительно как один из рядовых бойцов. Он получит свой приказ, не стоит даже сомневаться, что выполнит его на все 100%, но и только. А вот для занятий хозяйственными работами Влад не приспособлен в принципе. Значит, и не надо его дергать. Составив примерный список людей, которых предполагается брать на дело, Борис сел с чашкой чая и сигареты и стал думать, то и дело ставя возле какой-то фамилии звездочку. Потом количество звездочек стало равняться 12. Он стал выбирать уже из этой дюжины. Принцип был тот же. Короткое размышление, сопоставление личных качеств и полезных навыков, воспоминания о том, какие есть у данного человека отрицательные качества. Потом взвешивание всех «за» и «против». И, наконец, 6 фамилий украсились еще одной звездочкой. На третьем этапе фамилий осталось всего 4. И это было как раз то число, которое было для Рублева искомым. Теперь надо связаться с каждым из этих людей, обсудить перспективы и либо ударить по рукам, либо откланяться и пойти дальше по списку. Первым номером в списке из 4 основных стоял Эдуард Халезин, который сейчас жил в Витебске, работая в лесхозе егерем. Вроде бы работа была неплохая, по белорусским меркам вполне денежная, но Борис надеялся, что сможет договориться с этим человеком. А если вправду получится, то впору кричать бинго, потому что капитан в отставке Эдик Халезин прошел вместе с Борисом весь Афган и зарекомендовал себя там как незаменимый человек. У Бориса в батальоне он командовал 2-й ротой. Комбат помнил, как виртуозно этот человек руководил своим подразделением, умудряясь не только проявлять чудеса отваги на боевых заданиях, но при этом и беречь кадры как зеницу ока. Каким бы тяжелым ни был бой, можно было поручиться, что у Халезина всегда окажутся самые низкие потери личного состава, а вот душманов будет накрошено столько, что начальство будет с трудом верить цифрам в отчетах и постоянно твердить, что, наверное, капитан Халезин беззастенчиво приписывает себе лишнего. Но любая проверка, даже самая неожиданная, неизменно показывала, что Эдик Халезин – честный офицер. Сам Эдик по этому поводу неоднократно ругал вышестоящее начальство, кроме своего командира батальона, у которого и у самого возникали время от времени такие же проблемы. На часах была 1:30. Значит, в Беларуси сейчас 1:30. Комбат вытащил записную книжку, покопался в ней и нашел номер сотового телефона Халезина. Тот снял трубку почти что сразу. «Борис, ты что ли?» — удивленно спросил бывший подчиненный комбата. «Какими судьбами, чертов сын?» Рублев усмехнулся. Он сразу узнал характерный говорок Эдика. Белорусский отличается от русского произношением некоторых звуков, но с украинским его никак не перепутаешь. «Дело у меня к тебе есть, Эдик, серьезно. по телефону необсуждаемое. Но говорить о нем не будет иметь смысла, если ты занят до такой степени, что не сможешь оставить Витебск примерно на месяц». «Вот даже как!» — протянул Эдик. «Да, именно так. Что можешь сказать? Хотя бы предварительно. Или тебе надо подумать?» Халязин несколько секунд помолчал, а потом ответил. «Ты знаешь, может, и смогу. Это будет зависеть от того, о чем ты мне расскажешь более подробно. Теоретически, у меня не использован отпуск на 2 года. То есть на месяц-то я выберусь. Но все-таки надо знать зачем. Так что надо думать, как поговорить подробнее». «А, так значит, давай говори, когда тебе удобно, чтобы я приехал. Только не тяни. Дело требует быстрого реагирования». «Ты меня прямо пугаешь», — засмеялся в трубку Эдуард. «Что, так и готов приехать запросто?» «Готов, Эдик. Сегодня уже вряд ли успею, а вот завтра легко». «Я прямо-таки озадачен. Что это за дело такое, что ты готов за 1500 километров принестися? Ладно, давай так. Я завтра работаю до 6 часов вечера. Потом в твоем распоряжении. Пойдет?» «Вполне», — согласился Борис. Прикинув расстояние, он решил, что завтра в 9 утра стартует. А сегодня не мешало бы подумать и об остальных потенциальных помощниках. Рублев снова полез в записную книжку, пухлую, исписанную множеством имен, телефонов и адресов. Уже по самой этой книжке можно было писать немалый кусок современной российской истории. Столько всего стояло за каждой записью на ее потрепанных страницах.